Глава 16. Венеция. 1623 год. Больше не было смысла медлить, и магистрат направился к монастырю. Чтобы не вызвать очередного протеста церкви, он пришел в одиночестве. Толкнул тяжелую деревянную дверь и вошел в церковь Сан-Джованни и Паоло. При тусклом свете показалось, что перед алтарем в храме расстелен черно-белый ковер. Но это монахи. Неподвижно лежат на мраморном полу, откуда доносится тихий гул молитв. Никто не помешал ему войти в кабинет приора, затем в келью. Монастырь был пуст, все собрались в храме. Магистрат прошел в сад. Дверь аптеки приоткрыта, внутри полутьма. Ставни на окнах заперты снаружи. Лишь одинокая свеча на столе, но ей не хватает силы бороться с тенями. «Я ждал вас, повелитель ночи. Какой прекрасный антураж, не правда ли? Сумерки. Время встречи света и тьмы. Хотя что такое время для Венеции? Его отменили другие силы. Вам ли не знать этого, господин тьмы?» «А вы, приор, представляете свет?» «Как может быть иначе? Я удивлен, что вы не понимаете происходящего. Вы, кто видел своими глазами, что произойдет с этим городом. Он всегда существовал вне времени, поэтому в Венеции никогда не мог родиться ни Лоренцо де Медичи, ни Леонардо, ни Данте. Его искусство всегда где-то посередине. Здесь нет гениальных поэтов, нет выдающихся личностей, даже правители. Это номинальная, декоративная должность. Здесь важны не люди. Важны камни. И так было всегда. Исключительный город. Разве мы не должны сохранить его для потомков?» «Путем убийств и личного обогащения?» «Да полно вам, господин тьмы. Разве великие цели не подразумевают жертв?» «Вы пожалели тех, без кого этот город стал чище. А деньги, украшения? Что делать с ними, бедному монаху-приору? Они пошли бы на благие цели. Ведь за все нужно платить. Молчите, потому что я прав. Вы же были там». «О чем вы?» «Вы знаете, о чем я. Я тоже там был. И видел, во что превратился этот город. Миллионы людей стремятся увидеть камни. Вы же не будете возражать, что остались лишь камни. В них нет души. За ними нет людей. Это город камней. Город без жителей. Вы же видели это, господин тьмы. Знаете, почему здесь так боятся камней? Это главный страх наших сограждан, не правда ли? Они боятся, что камни оживут. Вы знаете легенду о колонне на площади Святого Марка, из которой сочится кровь? Или о статуе Иуды с церкви Мадонны дель Орто, которая каждый год улетает на Рождество в Святую Землю в сопровождении каменных веры и правосудия? Вы знаете, что если приложить руку к статуе купца, которая плачет зимними ночами, можно услышать биение его сердца?» «К чему вы это говорите, приор?» «К тому, что камни победят. Останутся лишь они. Вот только не оживут. Но мы еще можем это изменить, господин тьмы». «Я все время думал, кого вы мне напоминаете, приор. Теперь я понял. Вы проповедник на площади скрытой маской». «Тот, кто не ходит в церковь, слышит мои слова на площадях». «Мы с вами не можем изменить будущего, не можем изменить время». «С чего вы взяли? Вы путешествуете в сопровождении вашего кота. Кажется, вы назвали его именем греческого философа. Он играет со временем и пространством, не правда ли? Значит, и мы на это способны. Вы же знаете венецианское поверье. Тот, кто убьет кошку, в течение года умрет. С тем, кто покалечит кошку, произойдет несчастье. Тот, кто его придумал, знал древние тайны». Вам придется заплатить долг правосудию. Сначала докажите, что я виновен. Любой суд освободит меня. У вас нет ничего. Поэтому я и пришел сюда, дать вам шанс покаяться перед Светлейшей, уплатить долг городу, о котором вы так печетесь. Вы смешной, господин Тьмы. Знаете, я каждый раз с удовольствием произношу это имя. Оно лишний раз напоминает, что вы проиграете, потому что за мной — свет. Вы подвержены мирским страстям, отвлекающим от долга. Даже смутили ум невинной юной девушки. Зачем? Чтобы однажды она поняла, что вы не можете на ней жениться? Что господин Тьмы всегда во тьме, и у него нет нормальной жизни? Но я спасу ее от разочарования. И каким же образом? Она оплачет героя и вскоре его забудет, а вы предстанете перед Господом и поймете, как сильно заблуждались. Монах с Востока подарил мне этот кувшин. В нем каменное масло, как зовут его там. Приор вылил вонючую жидкость на пол, бросил фонарь. Стекло разбилось, и огонь охватил пол. Мечтайте о тайных дверях в другой мир, господин Тьмы. Больше вы их не увидите. Кричите, здесь вас никто не услышит. Прощайте. Приор выскочил за дверь и запер ее за собой. Стало невыносимо жарко и трудно дышать. Магистрат нашел кувшин с водой, вылил на себя, смочил водой носовой платок и прижал к носу. Дым становился все гуще. Дверь заперта, на окне решетки и ставни заперты снаружи. Стена огня не позволит туда добраться. Но это и бессмысленно. Он подумал о прекрасной девушке, тронувшей его сердце. Будет ли юная Лоридан плакать о нем?